Командир назначил 6 женщин из провинившихся, которым в это утро предстояло отрабатывать наказание. Он отобрал тех, чьи поступки были самые серьезные, потому что предстоящая работа должна быть стать тяжелой и неприятной. Выстроив всех шестерых, командир, здоровенный широкоплечий верзила, стал расхаживать перед ними, выжидая, которая первой отведет взгляд. Удовлетворившись, что ни одна из женщин не осмелилась сделать это, он объяснил, в чем будет состоять их задача. Вся комната была залита кровью, разбрызганной мощной центробежной силой циркулярной пилы. Повсюду разлетелись осколки костей. Командир приказал женщинам греть воду на кухне и носить ее в ведрах. Щетки, половые тряпки и моющие средства они должны будут взять на складе. Командир предупредил, что через 2 часа помещение должно выглядеть девственно чистым. Малейшая задержка приведет к новым наказаниям. На то, чтобы измерить все расстояния и углы, ушло 2 часа. В химчистку отправились Милошевич и Броган. Закрыв заведение, они облазили его словно бригада криминалистов, производящих осмотр места преступления. Составили подробный план с точностью до 1/4 дюйма. Сняли установленную под потолком видеокамеру наблюдения и забрали ее с собой. Вскрыли пол и вытащили несколько плиток. Забрали одежду приемщицы, а заодно захватили 2 плаката, висевших на стене, решив, что это поможет восстановить цвета. После того, как Милошевич и Броган вернулись на 2-й этаж здания ФБР, старший техник потратил еще 2 часа на то, чтобы ввести всю информацию в компьютер. Затем он запустил тест, чтобы настроить программу по фотографии Холли Джонсон. Маггарт внимательно посмотрел на увеличенное изображение лица молодой женщины, выведенное на принтер. Передал его своим агентам. Последним изображение получил Милошевич. Он изучал его дольше всего. Закрывая отдельные участки ладонью, прищуриваясь. «По-моему, Холли получилась слишком худой», — наконец сказал он. «И нижний правый угол искажен, сжат по вертикали». «Согласен», — подтвердил Маггарт. «Поэтому подбородок у Холли какой-то странный». Вернувшись в главное меню программы, техник подправил 2 параметра. Снова запустил тест. Зажужжал лазерный принтер. Из него выполз лист бумаги. «Вот так лучше», — заметил Маггарт. И нос стал прямым. «Колер подходит?» — спросил техник. «Персиковый цвет должен быть темнее», — сказал Милошевич. «Я имею в виду костюм. Я его хорошо помню. Дорогой, итальянский». «Покажите», — сказал техник, выводя на экран многоцветную палитру. Милошевич ткнул в один из квадратиков. «По-моему, вот такой». Техник снова запустил программу. Загудел жесткий диск, зажужжал принтер. «Так больше похоже», — удовлетворенно произнес Милошевич. «Цвет костюма полностью совпадает, и волосы стали лучше». «Ну хорошо», — заявил техник, сохраняя параметры на жестком диске. «Теперь принимаемся за работу». ФБР никогда не использует самые последние модели техники. Считается, лучше работать с тем, что уже проверено в работе. Поэтому компьютер старшего техника работал не так быстро, как компьютеры богатых мальчиков, живущих в престижных домах на Северном берегу. Но не намного медленнее. Через 40 минут Маггарт получил 5 распечатанных на принтере изображений. 4 крупных плана лиц похитителей и снимок их машины. Все изображения в цвете, несмотря на сильное увеличение беззаметного зерна. Маггарт пришел к выводу, что лучших снимков ему еще не приходилось видеть. «Спасибо», — поблагодарил он старшего техника. «Отлично сработано. Лучшее, что было бы сделано в этих стенах за все последнее время, но никому ни слова». Рот на замке, договорились?» Он похлопал техника по плечу, и тот проникся уверенностью, что он самый важный человек во всем отделении. Шестеро женщин трудились усердно и уложились точно в срок. Сложнее всего им пришлось с тонкими щелями между досками. Щели оказались слишком большими для того, чтобы в них затекла кровь, но слишком узкими, чтобы туда проникал ворс щеток. Женщинам пришлось вымывать бурые потеки, обильно поливая их водой. Доски потемнели. Женщины молили Бога о том, чтобы от влаги они не начали коробиться. Двоих вырвало. Это увеличило объем работ. И все же женщинам удалось успеть закончить отмывать комнату к приходу командира. Выстроившись вдоль стены, они ждали, пока он проверял их работу. Командир заглянул повсюду. Половицы скрипели под его грузной тушей. Но, в конце концов, он остался доволен работой и дал женщинам еще 2 часа на то, чтобы они отмыли от пятен крови коридор и лестницу, через которые тащили труп. С машиной все оказалось просто. В ней сразу же опознали Lexus, 4-дверный седан, последняя модель. На это однозначно указали форма бампера и решетка радиатора. Цвет или черный, или темно-серый. Определить точнее было невозможно. Компьютерная программа могла многое, и все же ей было не по силам однозначно определить цвет темного автомобиля, стоявшего на ярком солнце. «Угнано?» — спросил Милошевич. Маград кивнул. «Практически 100%. Займись проверкой, хорошо?» Колебания курса иены все равно не могли повлиять на тот факт, что стоимость нового «Лексуса» была приблизительно равна годовому заработку Милошевича. Поэтому он сразу понял, где следует искать, а куда можно и не соваться. Милошевич решил, что южнее петли забираться не следует, поэтому он связался с полицией Чикаго, а затем со всеми участками на северном берегу до самого озера Форест. Попадания в цель Милошевич добился перед самым полуднем. Правда, он получил не совсем то, что искал. Не угнанный «Лексус», а пропавший. Милошевичу перезвонили из полицейского участка в Уилмите и сообщили, что один зубной врач выехал оттуда на работу на новеньком «Лексусе» в 7 часов утра и поставил машину на стоянку перед клиникой. Мануальный терапевт, работающий в соседнем кабинете, видел, как дантист сворачивал на стоянку. Но в клинике он так и не появился. Медсестра позвонила домой, и жена связалась с полицией Уилмита. Приняв ее заявление, полицейские не предприняли никаких действий. Им уже не раз приходилось иметь дело с исчезнувшими мужьями. Они сообщили Милошевичу, что фамилия зубного врача Рубин, машина у него цвета черный металлик, а номерной знак тщеславный дантист заказал себе индивидуальный ОРТО-1. Не успел Милошевич положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это было сообщение от управления пожарной охраны Чикаго. Пожарный расчет выехал на тушение горящего автомобиля. Столб маслянистого черного дыма поднимался над пустырем неподалеку от аэропорта Мейкс. Прибыв на место, расчет обнаружил пылающий черный «Лексус». Рассудив, что машину все равно уже не спасти, пожарные решили не тратить пену и просто дали «Лексусу» догореть до конца. Уточнив, где именно это произошло, Милошевич побежал к Магарту за приказаниями. «Поезжай туда, проверь все», — ответил тот. Милошевич кивнул. Ему всегда нравилось бывать в разъездах. Это давало возможность прокатиться на новеньком «Форде Эксплорере», который Милошевич предпочитал убогим машинам бюро. И начальство ничего не имело против, потому что он иногда не клянчил на бензин для личной машины. Поэтому Милошевич проехал на своем новом, большом, сверкающем внедорожнике 5 миль на юг и без труда обнаружил дымящийся остов «Лексуса». Машина стояла на неровной бетонной площадке за заброшенным промышленным зданием. Покрышки сгорели дотла, и машина стояла на ободях. Номерной знак еще можно было разобрать. ОРТО-1. Смахнув пепел, еще теплый, Милошевич вытащил из замка зажигания обугленный ключ и открыл багажник. Тотчас же отшатнулся назад. Его вырвало. Он стоял, обливаясь потом, и сплевывал на бетон кислую желчь. Наконец, придя в себя, Милошевич достал сотовый телефон и позвонил в кабинет Маггарта. «Я разыскал дантиста». «Где?» «В багажнике собственной машины», — пробормотал Милошевич. «Поджаренного на медленном огне. Похоже, когда машина загорелась, он был еще жив». «Господи!» — ахнул Маггарт. «Ты думаешь, это как-то связано?» «Никаких сомнений». «Ты уверен?» «Никаких сомнений», — повторил Милошевич. «Я нашел кое-что еще. Сильно обгоревшее, но сомнений нет. Пистолет 38-го калибра и металлические петли, как в дамской сумочке. Монеты, тюбик губной помады, металлические детали сотового телефона и пейджера. И 9 проволочных плечиков на полу, какие выдают в химчистке». «Господи!» — повторил Маггарт. «Какие выводы?» «Преступники угнали «Лексус» в Уилмите», — сказал Милошевич. «Вероятно, дантист застиг их за этим занятием. Его избили и запихнули в багажник, а потом сожгли вместе с остальными уликами». «Проклятие!» — выргался Маггарт. «Но где Холли? У тебя никаких мыслей?» «Ее отвезли в аэропорт Мейкс. До него около полумили. Посадили в частный самолет, а машину бросили здесь. Именно так все и произошло. Холли переправили по воздуху. 4 типа, способные сжечь человека заживо. Они переправили ее неизвестно куда. Возможно, она уже в миллионе миль отсюда».